Глава третья. Ольга. Только не это. Полина опять с насморком. Точнее, перед ней болела Марина, но Марина выздоровела, и теперь болеет Полина. Ох, нет. Меня волнует не количество носовых платков, рассованных по карманам, и, как ни ужасно, не красный шмыгающий нос моей принцесски. Меня жуть как беспокоит то, что нас опять не пустят в ясли. Точнее, Маринку-то пустят, но какой смысл ее вести, если Полинка все равно дома? А пока первая выздоровеет, вторая опять от нее насморк подхватит. Ах, круговорот соплей в природе, кошмар, ужас, катастрофа, я никогда, никогда не закончу работу. Я переводчик, хороший переводчик, когда у меня есть возможность сесть за компьютер и хоть немного попереводить. А когда, то и дело, кто-то хнычет, кричит, сопит или вопит. Фигово я лингвист, признаюсь честно. Когда узнала, что беременна, то вопрос, рожать или не рожать, даже не стоял. Конечно, рожать. Несмотря на то, что с их отцом мы к тому моменту уже расстались. Квартира своя от бабушки осталась, профессия есть. Была уверена, что справлюсь. Но на третьем месяце я узнала, что будет двойня. Ох, мама слилась сразу. Она сказала, что она еще слишком молода, чтобы быть бабушкой. Нет, она помогает, но в основном советами. Все мои сбережения давно закончились. Я зарегистрировалась на бирже и беру дешевые заказы на перевод. Дешевые и объемные. Они все под редактуру, поэтому идеального результата никто не требует. Но все же материал отправить надо. О, Полюшка работать не даст. И даже если я смогу ее угомонить, то обязательно проявит характер Маришка. Беда. При таком положении дел через месяц нам будет элементарно нечего есть. Если честно, я уже не знаю, куда деваться. Попробую попросить маму посидеть с ними хоть пару часов. Что-то же успею. А там ночью дотяну. Наверное. Может быть. Если честно, ситуация такова, что я уже даже подумывала найти им папашку. Гордой и самолюбивой хорошо быть, когда у тебя все в порядке, а когда скоро и ты, и твои дети по миру пойдут, ох. Их отец богат, красив, умен, богат и чертовски обаятелен. Именно поэтому я оказалась в его объятиях. И поэтому же я сбежала, сжигая за собой все мосты, когда увидела в его объятиях другую. Нет, он не обещал меня любить вечно, но такого к себе отношения я не потерплю. Только вот дочки... Когда я уходила, я не знала, что беременна. Поняла не сразу. Забавная особенность нашей породы. Мама говорит, у нее было так же. Первые пару месяцев цикл продолжался. Я не подозревала ни о чем, тошнила, но я думала, что это от стресса. Все же я очень переживала из-за разрыва с их отцом. Любила я его. Кажется, по-настоящему любила. Впервые в жизни. А потом, когда я поняла, что он уже везде появлялся с другой женщиной. В некоторых таблоидах их даже называли женихом и невестой. Свадьба, конечно, не состоялась, но меня это не сильно интересовало. Я не хотела быть посмешищем. В общем, я решила стать соло-мамой. Эх, знала бы я тогда, что буду соло-мамой маленького дуэта. В общем, все оказалось не так радужно, как в мечтах. И я никак не могла прорваться через это хроническое безденежье. Если честно, последний месяц... Еду покупаю только девчонкам, сама так. За ними доем то смесь, то пирожку. Эх. В общем, положение у меня, мягко говоря, плачевное. Еще и эти сопли, опять сопли. Остается только просить о помощи мать. Одеваю девчонок и еду к ней. Да, сейчас я услышу массу нравоучения и отговорок, но я выдержу. Парк, грунтовка, брусчатка, поворот и арс. Ольга Леонтьевна, не верю своим глазам. Весь вчерашний вечер перебирал в голове своих пассий, искал наиболее порядочную. И с маниакальной настойчивостью в голове возникал образ ляльки. Она злилась, когда я ее так называла, а мне нравилось. И это нежная, очень интимная Лёля. И возмущенный блеск в ее глазах. Удивительно, но когда я стал думать о женщине, с которой хотелось бы просыпаться по утрам, то никто, кроме Лёли, в голову-то не пришел. И что это за ерунда? Ну да, я с ней был дольше, чем с остальными. И да, она была потрясающая, волшебная, искренняя, загадочная, кажется, до самого конца неприступная. В этой женщине было что-то такое, что хотелось разглядывать каждый день. Как там Филиппов говорил? слушать ее по утрам. Вот Лелю хотелось и по утрам, и по вечерам, и особенно по ночам. Ночи с ней были потрясающие. Только она однажды взяла и исчезла. Без объяснений, без выяснения чего-либо. Просто перестала отвечать на звонки. Я месяца полтора ломал голову над тем, что произошло, а потом был какой-то прием, и мне надо было появиться на нем не одному. Там еще шла важная сделка, и голова была забита делами бумажными, не амурными. Ну, в общем, я решил, что Лелю ждать больше не стоит. Но сейчас, когда я думаю об условиях Филиппова, никого кроме нее представить на месте своей супруги не могу, черт. Кажется, это был единственный случай в моей биографии, когда отношения разорвала женщина, а не я. Да еще как разорвала. Эх, и вот я, поглощенный этими мыслями, решил развеяться, так сказать, ну, проветриться, выбросить Лельку из головы. Мой офис рядом с парком, дом тоже, только с другой стороны громадный массив, охранная зона, березки, клены, дубы, пруды и уточки. Красота. Только от этого зрелища у меня не восторг, а наоборот. Что-то щемит в груди. Смотрю на золотые березы и вспоминаю Лелькины локоны. Ловлю взглядом багряные кленовые листы перед глазами ее губы. Блин, Леля, она обожала этот парк. Всегда брала стакан кофе и медленно шла вокруг центрального парка. А я бесился. Мне все надо было быстрее. Вот с ней вышло быстрее. Гораздо быстрее, чем я хотел. Жмурюсь, трясу головой, пытаясь отогнать от себя навязчивые образы. Глубоко вдыхаю прохладный осенний воздух, и вдруг Оля, взъерошенная, замученная, с испуганными глазами, но совершенно точно Оля, да еще и с коляской. Первым делом смотрю на ее правую руку. Нет, ни кольца, ни следа от него, но коляска, блин! Мы расстались полтора года назад, полтора года, а сколько этим двум сопливым носам? Вообще не разбираюсь в младенцах. «Арс?» Она, кажется, испуганно замирает, а у меня в голове аж щелкнуло. Волна восторга захлестывает меня. Вот оно и семья, и дети, и Ольга. Ольга, которую я всегда хотел. Пусть хотел, это же решение всех моих проблем. «Оля, а сколько твоим детям?» Щурюсь. «По полгода». Не моргнув глазом, отвечает Лелька и зачем-то добавляет. «Это девчонки. Это девочки». Я смотрю на женщину, о которой думаю все последние сутки. На двух карапузов, пускающих из носа пузыри. А что там было в договоре у Филиппова? Настоящая семья, настоящая. С детьми, любовью и общим имуществом. Так, дети есть, любовь. Но эта женщина для меня, значит, явно больше, чем все остальные. Уже адвоката с психологом обдурить сумею. Общее имущество. Оля... спрашиваю вкрадчивым голосом. «А ты замужем?»